Кто ищет, вынужден блуждать. Материалы для изучения истории философии. Древние греки. Мнение человека по данному вопросу можно правильно понять лишь тогда, когда знаешь его образ мыслей. Это относится и к тому, когда мы хотим проникнуть в сущность идеи о научных предметах, будут ли то идеи отдельных людей или целых школ и эпох. Вот почему история наук тесно связана с историей философии и точно так же с историей жизни и характеров как индивидов, так и народов. Греки, пришедшие к своим размышлениям о природе от поэзии, сохранили еще при этом поэтические свойства. Они практично и с живым чувством смотрели на вещи и ощущали потребность также живо выражать действительность. Когда же они пытаются затем избавиться от нее с помощью рефлексии, они, желая обработать явление для рассудка, попадают, как и всякий человек, в затруднительное положение. Чувственное объясняется чувственным, то же самое тем же самым. Они заключены в своего рода круге, в котором все время гоняют перед собой необъяснимое. Соотношение сходства — первое вспомогательное средство, за которое они хватаются. Оно удобно и полезно, так как таким путем возникают символы, и наблюдатель находит нейтральное место вне предмета. Но оно в то же время и вредно, так как вещи, которые хочешь схватить, сейчас же ускользают, и все разделенное снова сливается вместе. Эти усилия скоро показали необходимость выразить, что происходит в субъекте, какое состояние возникает в созерцающем и наблюдающем человеке. Вслед за этим возникло влечение мысленно связывать внешнее с внутренним, что делалось подчас таким способом, который должен казаться нам странным, темным и непонятным. Но справедливость не позволяет ставить им это в укор, так как приходится признаться, что и с нами, с их поздними потомками, бывает часто не лучше. Мысли и утверждения Демокрита вытекают из потребностей повышенной обостренной чувственности и склоняются к поверхностному. Признается ненадежность показаний чувств. Это вынуждает искать способа проверки, но такового не находится. Ибо вместо того, чтобы при родстве чувств обратиться к одному идеальному чувству, в котором все они объединяются, вместо этого виденное превращается в осязаемое. Самое острое чувство должно раствориться в самом тупом и благодаря последнему стать понятным. Отсюда вместо уверенности получается недостоверность, символы заимствуются у осязания. Рассматривая Эпикура и Лукреция, мы вспоминаем то общее положение, согласно которому оригинальные учителя всегда еще чувствуют всю неразрешимость задачи и пытаются приблизиться к ней наивным и каким только возможно простейшим и ближайшим способом. Последователи становятся уже дидактичными, а в дальнейшем догматизм доходит до нетерпимости. В таком отношении стоят друг к другу Демокрит, Эпикур и Лукреций. У последнего мы находим образ мыслей первых, но уже застывший в качестве исповедания веры и проповедуемый со страстной приверженностью. Та недостоверность, которую мы отметили уже выше в этом учении, в результате такой страстности проповеди дает нам возможность перейти к учению скептиков. Для них все было недостоверно, как и для всякого, кто главное свое внимание направляет на случайное отношение земных вещей друг к другу. Зато к Эмпедоклу мы подходим с доверием. Он признает нечто внешнее, материю, нечто внутреннее, организацию. Он принимает различные действия первой, многообразную сложность второй. Принимается определенное движение чего-то жидкого, значит, оно должно быть замкнуто. Вот вам и готовый канал. И все-таки можно заметить, что этот мыслитель древности, как иные из новых, отнюдь не понимал этого представления так грубо и материально, что в нем он нашел только удобный, понятный символ, ибо тот способ, каким внешне и внутренне существует одно для другого, совпадает одно с другим, показывает сразу более высокое воззрение, которое представляется еще более духовным благодаря тому общему принципу, что подобное познается только подобным. Что Зенон как стоик займет в какой-то области прочную позицию, этого нужно ожидать. Материя у него превращается в явление. Она образуется, оформляется. Этот образ мышления в еще более лаконичной форме, очищенный и возвышенный, встречаем мы у Платона. Он классифицирует то, что ощущается. Да и вообще греческие слова — это художественные выражения, встречающиеся в различных случаях, благодаря чему их значительность все более возрастает. В этом случае, как и в остальных, нас восхищает в Платоне тот священный трепет, с которым он подходит к природе, та осторожность, с которой он как бы только нащупывает вокруг нее и при более близком знакомстве сейчас же снова отступает, то изумление, которое, как он сам говорит, так свойственно философу. Платон стоит в таком отношении к миру, как блаженный дух, которому угодно погостить на нем некоторое время. Для него важно не столько ознакомиться с миром, что он уже предполагает, сколько дружелюбно поделиться с миром тем, что он принес с собою и что нужно для мира. Он проникает в глубину больше для того, чтобы заполнить ее своим существом, чем для того, чтобы исследовать ее. Он двигается ввысь в стремлении стать снова причастным к своему происхождению. Все, что он высказывает, направлено на вечно ценное, благое, истинное, прекрасное, постулат которого он стремится и пробудить в каждой груди. Все частности земного знания, которые он усваивает себе, распускаются, можно даже сказать, испаряются в его методе, в его изложении. Платон взмывает в небо наподобие обелиска, наподобие заостренного пламени. Аристотель же стоит перед миром как деятель, как зодчий. Здесь стоит он, и здесь предстоит ему действовать и творить. Он обращает внимание на почву, но лишь в тех пределах, в каких он находит прочный фундамент. С этого пункта и до центра Земли все остальное ему безразлично. Он проводит огромный основной круг для своего здания, добывает отовсюду материалы, приводит их в порядок, наслаивает их друг на друга и поднимается таким образом вверх в виде правильной пирамиды. Если же мы станем искать причины, которые, собственно, мешали древним идти вперед, мы обнаружим их в том, что у древних нет искусства проводить эксперименты, нет даже понимания их. Эксперименты — это посредники между природой и понятием, между природой и идеей, между понятием и идеей. Рассеянный опыт слишком принижает нас и мешает достигнуть хотя бы понятия. Каждый же эксперимент уже теоретизирует. Он вытекает из понятия или тотчас же устанавливает его. Много единичных случаев подводится под один феномен. Опыт вводится в рамки, и можно двигаться дальше. Трудность понимания Аристотеля вытекает из чуждого нам античного метода. Из обыденной эмпирии он вырывает рассеянные случаи, довольно удачно сопоставляет их и сопровождает подходящими и остроумными рассуждениями. Но понятие присоединяется к ним без посредника, рассуждения переходят в тонкости и хитросплетения. Понятое снова обрабатывается понятиями, вместо того, чтобы оставить его в покое, приумножать поодиночке, сопоставлять в больших количествах и затем ожидать, не возникнет ли отсюда идея, если она не присоединилась к этим данным с самого начала. Если в постановке научных изысканий, как они велись греками, мы и нашли немало недостатков, то, рассматривая их искусство, мы вступаем в совершенный круг, который, хотя и замыкаясь в самом себе, в то же время входит в качестве звена в научную работу, и там, где знание оказывается недостаточным, удовлетворяет нас действием. Людям искусство вообще более по плечу, чем наука. Первая принадлежит больше наполовину им самим, вторая — больше, чем наполовину миру. Развитие первого можно представить себе в чистой последовательности. Развитие второй немыслимо без бесконечного накопления. Но определяет разницу между ними преимущественно то, что искусство завершается в своих единичных сознаниях. Наука же представляется нам беспредельной. Счастливая судьба греческого развития уже не раз превосходно излагалась. Вспомним только об их изобразительном искусстве и тесно связанном с ним театре. В преимуществах их пластики никто не сомневается. В числе счастливых обстоятельств греческой жизни нужно прежде всего назвать то, что людей не сбивало с толку никакое внешнее влияние. Благоприятная судьба, в новейшее время редко выпадающая на долю индивидов и никогда на долю народов, ибо даже совершенные образцы сбивают с толку, побуждая нас перескакивать через необходимые ступени развития, благодаря чему мы обыкновенно проходим мимо цели и впадаем в безграничное заблуждение. Возвращаясь к сравнению искусства и науки, мы придем к мысли, что как в знании, так и в размышлении невозможно достигнуть цельности, потому что первому не хватает внутренней связи, второму — внешних данных. Ввиду этого мы обязательно должны представлять себе науку как искусство, если мы ждем от нее какой-либо цельности. И последнюю мы не должны искать при этом в самом общем, в трансцендентном. Нет, как искусство в целом всегда проявляется в каждом отдельном художественном произведении, так и наука должна была бы всегда проявляться в своей цельности в каждом отдельном рассматриваемом предмете. Чтобы приблизиться, однако, к осуществлению такого требования, не следовало бы исключать из участия в научной деятельности ни одной человеческой способности. Дар прозрения, правильное наблюдение действительности, математическая глубина, физическая точность, глубина разума, острота рассудка, подвижная, рвущаяся вперед фантазия, радостная любовь ко всему чувственному — все это нужно для того, чтобы живо и плодотворно охватить данный момент, благодаря чему только и может возникнуть художественное произведение, каково бы ни было его содержание. Если эти требуемые элементы проявляются часто в такой противоположности, а то и противоречии друг к другу, что даже самые выдающиеся умы, казалось бы, не могут надеяться на их соединение, то все же в человечестве, взятом как целое, они имеются налицо и могут проявиться каждое мгновение, если только это мгновение, когда они единственные могли бы стать действительными, их не оттеснят предрассудки, упрямство отдельных обладателей или как там ни зовутся все эти проходящие мимо, отпугивающие и убивающие отрицания, которыми все явление уничтожается в зародыше. Никогда, быть может, не уединялись и не распылялись индивиды больше, чем в настоящее время. Каждый хочет представлять собою и развертывать из себя Вселенную. Но страстно вбирая в себя природу, человек вынужден брать вместе с ней традицию, все то, что создано другими. Если он не делает этого сознательно, это навяжется ему бессознательно. Если он не принимает чужих трудов открыто и добросовестно, ему придется брать их тайно и бессовестно. Если он не признает их с благодарностью, их влияние будет выслежено у него другими. Нужно только, чтобы свое и чужое, полученное непосредственно или косвенно из рук природы или от предшественников, он сумел дельно обработать и ассимилировать значительной индивидуальностью. А так как это происходит быстро, напряженно и в одно время, то отсюда должно возникнуть единогласие, то, что в искусстве называют стилем, и благодаря чему индивиды будут все теснее сплачиваться в правом и хорошем, а в силу этого и больше выдаваться, пользоваться более благоприятными условиями, чем при карикатурном стремлении удалиться друг от друга в своем диковинном своеобразии. Вообще существуют два момента всемирной истории, которые то следуют друг за другом, то выступают одновременно в жизни личностей и народов, частью порознь, частью переплетаясь друг с другом. Первый — это тот, когда индивиды свободно развиваются друг подле друга. Это эпоха становления искусств, наук, душевности, разума. Все действует здесь внутри и в лучшие времена стремится к счастливому домашнему строительству. Но это состояние в конце концов разрушается стремлением к анархии. Вторая эпоха — Это эпоха использования, добывания войной, потребления, техники, знания, рассудка. Действия направлены наружу. В своем прекраснейшем и высшем выражении эта эпоха дает досуг и наслаждение на известных условиях. Но такое состояние легко вырождается в эгоизме и тиранию. Причем тирана вовсе не нужно представлять себе в виде единичного лица. Бывает тирания масс, в высшей степени насильственная и неудержимая. Несмотря на мировое владычество римлян, изучение природы осталось у них на очень низкой ступени развития. Собственно говоря, их интересовал человек, поскольку можно было извлечь из него что-нибудь насилием или убеждением. Ради последнего все их занятия были рассчитаны на достижение ораторских целей. Вообще же они пользовались предметами природы только для необходимого или вызываемого прихотью употребления, прилагая для этого то искусство, какое им удалось достигнуть. Роджер Бэкон. Созданное в Британии римским владычеством, а также введенное туда христианством культура, слишком скоро заглохла, уничтоженная натиском диких соседей-островитян и пиратских шаек. При восстановлении, хотя и часто нарушаемого спокойствия, религия снова оправилась и стала оказывать значительное и весьма благодетельное влияние. Превосходные люди стали апостолами своей родины и даже чужих стран. Основывались монастыри, строились школы, и все виды культурных начинаний, казалось, бежали в эту отрезанную от материка страну, чтобы там сохраняться и развиваться. Роджер Бэкон родился в самую счастливую для такого ума эпоху, которую мы назвали эпохой становления свободного развития индивидов. Подлинный год его рождения неизвестен, но когда он появился на свет, Магна Чарта — это великая грамота вольностей, которая путем добавления последующих времен стала истинной основой английской национальной свободы, была уже подписана. 1215 год. Влияние такой эпохи проникает сквозь все стены, и хотя Роджер был только монахом и держался в пределах своего монастыря, именно этим национальным движением обязан он, вне сомнения, тем, что ум его смог возвыситься над мрачными предрассудками времени и предвосхитить будущее. Он обладал от природы характером, который руководится известными правилами, которые для себя и для других хочет, ищет и находит надежное. Его сочинения свидетельствуют о необыкновенном спокойствии, рассудительности и ясности. Он ценит авторитет, но видит все спутанное и колеблющееся в традиции. Он убежден в возможности постичь чувственное и сверхчувственное, мирское и божественное. Прежде всего, он умеет должным образом ценить показания чувств. Он сознает, однако, что от человека только чувственного природа многое скрывает. Он желает поэтому проникнуть глубже и замечает, что силы и средства для этого он должен искать в собственном духе. Здесь его детский ум наталкивается на математику, как на простое, врожденное, из него самого проистекающее орудие, за которое он тем охотнее хватается, что все самобытное уже давно было в пренебрежении, а передаваемое по традиции причудливым образом нагромождалось одно на другое, благодаря чему до известной степени само в себе разрушалось. Это орудие он пускает в ход против природы и против своих предшественников и, удовлетворенный полученными результатами, утверждает, что математика дает нам ключ, с помощью которого мы можем проникнуть во все тайны науки. Но если этот орган оказал ему нужные услуги в применении ко всему измеримому, то его тонкое чутье скоро обнаруживает, что есть области, где он недостаточен. Бэкон ясно высказывает, что в этих случаях математикой нужно пользоваться как особого рода символикой. На практике он смешивает, однако, реальные услуги, которые она ему указывает, с символическими. Он так тесно связывает оба вида, что приписывает им одинаковую степень достоверности, несмотря на то, что его символизация иногда сводится просто к игре остроумия. В этом все его достоинства и все недостатки. Фрэнсис Бэкон. Наследие Фрэнсиса Бэкона можно разделить на две части. Первая – историческая, преимущественно отвергающая, скрывающая прежние недостатки, указывающая на пробелы, порицающая образ действия предшественников. Вторую мы назвали бы поучающей, дидактично-догматической, обнадеживающей, зовущей и побуждающей к новым делам. Обе части обладают для нас приятной и неприятной стороной. В исторической нас радует понимание того, что было раньше, особенно большая ясность, с которой излагаются задержки и регресс науки. Радует вскрытие тех предрассудков, которые мешают человеку в целом и в частностях идти вперед. Зато чрезвычайно отталкивает нечувствительность к заслугам предшественников, к значению древности. Можно ли спокойно слушать, когда сочинения Аристотеля и Платона он сравнивает с легкими дощечками, которые именно потому, что материал их не является доброкачественной массой, могли доплыть до нас, поддерживаемые потоком времени? Во второй части отталкивают его требования, которые только расползаются в ширину, его метод, который не конструктивен, не замыкается сам в себе, даже не замечает никакой цели, а побуждает к разъединению. Зато чрезвычайно отрадно его постоянное стимулирование, подбадривание и обнадеживание. Положительные стороны создали ему славу, да и кто не любит расписывать недостатки прошедших времен? Кто не полагается на самого себя? Кто не надеется на грядущее поколение? Отталкивающие же стороны, хотя и замечаются более проницательными, но как и следует щадятся и прощаются. Опираясь на это соображение, мы позволяем себе решить загадку, почему Бэкон мог вызвать столько разговоров о себе, не оказывая никакого действия или оказывая скорее вредное, чем полезное. Дело в том, что его метод, поскольку можно приписать ему таковой, в высшей степени мелочно педантичен, и поэтому ни вокруг него, ни вокруг его наследия не образовалось школы. Вот почему снова могли и должны были выступить выдающиеся люди, которым удалось поднять свой век до более последовательных воззрений на природу и собрать вокруг себя всех жаждущих знания и понимания. Так как Бэкон направлял людей на опыт, то они, предоставленные самим себе, попадали в безграничную, расползающуюся вширь эмпирию. Они испытывали при этом такой страх перед методом, что в беспорядке и хаосе видели ту истинную стихию, в которой только и может процветать знание. Позволим себе повторить сказанное в виде сравнения. Бэкон похож на человека, который отлично видит неправильность, недостаточность, ветхость старого здания и умеет показать это его обитателям. Он советует им покинуть это здание, бросить землю, материал и все принадлежности, поискать другое место и построить на нем новое здание. Он великолепный оратор и диалектик. Он сотрясает несколько стен. Они падают, а часть жителей вынуждены покинуть кров. Он указывает новые места, которые жители начинают выравнивать, но все-таки везде тесно. Он предлагает новые чертежи, они не ясны, не привлекательны. Но особенно много он говорит о новых незнакомых материалах, и весь свет хватается за эту мысль. Масса рассеивается по всем странам света и приносит с собой обратно бесконечное множество единичных предметов, между тем, как дома уже новые планы, новые виды деятельности, новые поселения занимают граждан и поглощают их внимание. Благодаря всему этому сочинения Бэкона остаются великим вкладом для потомства, особенно когда он станет действовать на нас уже не непосредственно, а исторически, что будет скоро возможно, так как между ними и нами легло уже несколько веков. Нечасто два мнения так резко противостоят друг другу, как мнение Бодлея мнению Бэкона. Но ни к одному из них мы не склонимся всецело. Если последний ведет нас в беспредельную ширь, то первый хочет чересчур ограничить нас. Ведь если, с одной стороны, опыт безграничен, потому что всегда может быть открыто нечто новое, то также безграничны и принципы, которые не должны застывать, терять способность расширения, чтобы суметь охватить многое и даже раствориться, затеряться в высшем воззрении. Надо думать, что Бодлей имеет здесь в виду не субъективные аксиомы, которые меньше изменяются бегущим вперед временем, а те, которые вытекают из рассмотрения природы и к ней непосредственно относятся. Нельзя, однако, отрицать, что такого рода принципы прежних школ, особенно в связи с религиозными убеждениями, были очень неудобной помехой на пути развития истинных воззрений на природу. Интересно также отметить, что именно казалось особой помехой такому человеку, как Бэкон, который сам получил хорошее образование и был воспитан по старой традиции, помехой столь важной, что он почувствовал себя вынужденным поступить так разрушительно и, как говорит пословица, «с водой выплеснуть ребенка». Революционные помыслы возникают у отдельных людей больше по поводу единичных случаев, чем в связи с общим состоянием. Так и в сочинениях Бэкона нам встретились некоторые аксиомы, как, например, в высшей степени ему ненавистное учение о конечных причинах, которое он с особенным ожесточением все снова разыскивает и преследует. В образе мышления Бэкона, впрочем, есть кое-что, указывающее и на политика. Как раз это требование безграничного опыта, непризнание, даже отрицание заслуг современников, стремление к кипучей деятельности роднят его с теми, кто проводит жизнь в воздействии на значительные массы, в обуздании и использовании их противодействия. Если Бэкон был несправедлив к прошлому, то и относительно настоящего его вечно стремящийся вперед ум тоже не допускал спокойной оценки. Назовем здесь только Гильберта, работы которого относительно магнита могли быть и были известны канцлеру Бэкону. Сам он с похвалой называет Гильберта в своих сочинениях. Но насколько важны эти предметы, электричество и магнетизм, этого Бэкон, по-видимому, не понял. В широкой плоскости явлений все было для него равноценно. Ибо хотя сам он все время указывает, что частности надо собирать только для того, чтобы можно было сделать из них выбор, привести их в порядок и, наконец, добраться до общих положений, все же единичные случаи сохраняют у него слишком большие права, и прежде чем доберешься с помощью индукции, хотя бы и с помощью той, которую он превозносит, до упрощения и завершения, уйдет вся жизнь и иссякнут силы. Кто не может увидеть, что один случай стоит часто тысячи и всю эту тысячу в себе заключает, тот не в состоянии понять и оценить то, что мы назвали первичным феноменом. Тот никогда не сможет продвинуть что-либо вперед себе и другим на радость и пользу. Стоит присмотреться к вопросам, которые ставит Бэкон, и к его проектам отдельных исследований. Стоит рассмотреть в этом смысле его трактат о ветрах и спросить себя, можно ли надеяться достигнуть на этом пути какой-либо цели. Мы считаем также большим заблуждением Бэкона то, что он слишком презирал механические работы ремесленников и фабрикантов. Ремесленники и художники, которые всю жизнь разрабатывают один ограниченный круг, существование которых зависит от удачи того или иного замысла, гораздо скорее дойдут от частного к общему, чем философ на Бэконовском пути. От кроптанья они перейдут к опытам, от опытов к правилу и, что еще важнее, к известному практическому приему. Они будут не только говорить, но и делать, и деятельностью создавать возможное. Больше того, они будут вынуждены создавать его, хотя бы они отрицали его, как это было в замечательном случае открытия ахроматических телескопов. Науки обязаны техническим и артистическим замкнутым кругам деятельности больше, чем это обыкновенно принимают, часто взирая на этих тружеников лишь как на ремесленников. Но если бы в конце XVI столетия кто-нибудь заглянул в мастерские красильщиков и живописцев, а затем правдиво и последовательно записал только то, что он там нашел, мы получили бы для нашей цели гораздо более ценный вклад, чем ответы на 1000 вопросов Бэкона. В подтверждение этого мы приведем примеры с Георгом Агриколой, который уже в первую половину XVI века сделал в области горного дела то, что можно было бы лишь желать и для нашей области науки. Правда, он счастливо вступил в замкнутую, уже давно обрабатываемую, чрезвычайно многообразную и все же направленную к одной цели область природы и искусства. Горы, раскрытые горноделием, значительные продукты природы, отыскиваемые в сыром виде, добываемые, обрабатываемые, отделяемые, очищаемые и подчиняемые человеческим целям – вот что в высшей степени интересовало его как постороннего зрителя. А он жил в горах в качестве врача, он был дельной и наблюдательной натурой, к тому же знатоком древности, прошедшим школу древних языков, из которых он свободно и приятно изъяснялся. И теперь еще мы изумляемся его сочинением, охватывающим весь круг древнего и нового горноделия, древней и новой металлургии и минералогии. Это и для нас является драгоценным подарком. Он родился в 1494 и умер в 1555 году, то есть жил, стало быть, в высочайшую и прекраснейшую эпоху вновь зародившегося, но тотчас же достигшего кульминационной точки искусства и литературы. Мы не можем припомнить, чтобы Бэкон упоминал Агриколу, да и в других людях он не умел ценить того, что мы так высоко ставим в последнем. Сопоставляя условия, при которых жили эти два человека, мы невольно сравниваем их. Континентальный немец видит себя в замкнутом кругу горного дела, он вынужден сосредоточиться и научно разработать ограниченную область. Бэкона, как окруженного морем островитянина, члена нации, состоявшей в сношениях со всем миром, внешние обстоятельства побуждают идти вшире, в бесконечную даль, сосредоточивать свое главное внимание на самом ненадежном из всех явлений природы — на ветрах, потому что именно ветры обладают таким огромным значением для мореходов. Галилео Галилей. Если благодаря методу распыления Бэкона естествознание, казалось, навеки было расщеплено, то Галилей тотчас же снова собрал его воедино. Он снова привел естествознание к человеку и уже в ранней юности показал, что для гения один случай замещает 1000. Из качающихся церковных люстр он развил учение о маятнике и о падении тел. В науке все сводится к подмечанию того, что, собственно, лежит в основе явлений, и такое подмечание бесконечно плодотворно. Галилей развивался при благоприятных обстоятельствах и пользовался в течение первого периода своей жизни завидным счастьем. Как дельный жнец, он направился к богатейшей жатве и не ленился в своей работе. Телескопы раскрыли новое небо. Было открыто много новых свойств вещей природы, более или менее видимо и осязаемо окружающих нас, и ясный могучий дух мог во все стороны делать завоевания. Так большая часть его жизни — это ряд дивных, блестящих деяний. К сожалению, небо омрачается в конце его жизни. Он становится жертвой того благородного стремления, которое заставляет человека сообщать другим свои убеждения. Говорят, что воля человека — его царство небесное, но еще больше находит он радости в собственных рассуждениях, в познанном и признанном им. Проникнутый великим духом коперниковской системы, Галилей не колеблется хотя бы косвенно подтверждать и распространять это отвергнутое церковью и ученым миром учение и кончает жизнь в печальном полумученичестве. Декарт. Жизнь этого выдающегося человека, как и его учение, едва ли будет понята, если не представить его себе французским дворянином. Преимущества его рождения с юности облегчают ему путь, начиная со школы, где он получает первые уроки в латинском, греческом и математике. Как только он вступает в жизнь, способность к математическим комбинациям сразу сказывается в нем теоретически и научно. Если его поиски бесконечной эмпирии можно назвать «беконовскими», то в постоянно повторяемых попытках вернуться к себе, в развитии его оригинальности и продуктивности обнаруживается счастливый им противовес. Ему надоедает задавать и решать математические проблемы, так как он видит, что при этом ничего не получается. Он обращается к природе и много работает над отдельными вещами, но как естествоиспытатель он встречает много помех. Можно сказать, что он не останавливается спокойно и с любовью на предметах, чтобы кое-что от них заполучить. Он с какой-то поспешностью накидывается на них, как на разрешимые проблемы, и подходит к вещи большей частью со стороны самого сложного явления. К тому же ему не хватало, по-видимому, воображения и пафоса. Он не находит духовных живых символов, чтобы приблизить к себе и другим трудновыразимые явления. Чтобы объяснить ускользающее от понимания, даже совсем непонятное, он пользуется самыми грубыми чувственными сравнениями. Так что его различные материи, его вихри, его винты, крючки и зубцы давят ум. И если подобные представления принимались, то это показывает, что именно самое грубое и малопонятное оказывается иногда самым приемлемым для масс. Исаак Ньютон. Среди тех, кто разрабатывает естественные науки, можно отметить преимущественно два рода людей. Первые — люди гения, творчества, насилия, создают из себя целый мир, не очень беспокоясь о том, согласуется ли он с миром действительным. Если то, что развивается в них, совпадает с идеями мирового духа, возникают истины, которым изумляется человечество и за которые оно в течение веков должно быть благодарно. Но если в такой дельной, гениальной голове родится химера, которой нет прообраза в универсальном мире, то подобное заблуждение может не менее властно распространиться и на столетия пленить и обмануть людей. Люди второго рода, даровитые, проницательные, осмотрительные, проявляют себя хорошими наблюдателями, тщательными экспериментаторами, осторожными собирателями данных опыта. Но истины, которые они добывают, как и заблуждения, в которые они впадают, довольно ничтожны. Их правда часто незаметно присоединяется к общепризнанному или пропадает. Их ложь не принимается, а если это и случится, то легко меркнет. К первому из этих классиков принадлежит Ньютон, ко второму — лучшие из его противников. Он заблуждается и притом самым решительным образом. Сначала он находит свою теорию удобной, затем с чрезмерной поспешностью убеждается в ней, прежде чем ему становится ясно, какие вымученные приемы нужны, чтобы провести на опыте применение его гипотетического открытия. Но он уже высказался публично и пускает в ход всю ловкость своего ума, чтобы провести свой тезис, причем совершенный абсурд он отстаивает перед лицом всего света как окончательную истину. Мы имеем в новой истории наук подобный случай в лице Тихо де Браге. Он тоже впал в ошибку, приняв в своей мировой системе производное за первоначальное, подчиненное за господствующее. Уже в письме Ньютона к секретарю Лондонского королевского общества, как и во всех его ответах противникам, можно обнаружить указанный нами в полемической части способ трактования предмета, который унаследовали и его ученики. Это беспрерывное утверждение и отрицание, безусловное суждение и моментальное ограничение, так что верно и все, и ничего. Этот способ по существу просто диалектический, и достойный софиста, который хочет водить людей за нос, проявляется, насколько мне известно, со времен схоластики впервые у Ньютона. Его предшественники, начиная с возрождения наук, были, если не редко и ограничены, то наивно-догматичны, если и близоруки, то честно-дидактичны. Изложение же Ньютона состоит из постоянного переворачивания вещей на голову, из самых безумных перемещений, повторений и ограничений, из превращенных в догматы и дидактику противоречий, которые тщетно пытаешься схватить, но под конец выучиваешь наизусть и воображаешь, что этим действительно что-то приобрел. И разве мы не замечаем в различных случаях жизни следующее? Если мы страстно хватаемся за неверное ареной, свое или чужое, то мало-помалу оно может превратиться в навязчивую идею и под конец выродится в настоящее частичное безумие, проявляющееся в том, что мы не только страстно держимся за все, что благоприятствует этому воззрению, и без всяких околичностей устраняем то, что мягко ему противоречит, но и решительно противоположное этому воззрению толкуем в его пользу. Время рождения Ньютона относится к самому характерному периоду в английской и даже во всемирной истории. Ему было 4 года, когда был обезглавлен Карл I, и он был еще свидетелем восшествия на престол Георга I. Грандиозные конфликты потрясали государство и церковь, сталкивали их друг с другом самыми разнообразными и изменчивыми способами. Был казнен король, враждующие народные и военные партии устремлялись друг на друга, в быстрой смене следовали друг за другом правительства, министерства, парламенты. Восстановленная, блестяще проявлявшая себя королевская власть была вновь потрясена. Король изгоняется, престол достается иноземцу и снова не наследуется, а уступается чужаку. Как должно каждого возбуждать, толкать такое время? И какой это должен быть особенный человек, которому и рождение, и способности открывают так много путей, и который все отклоняет и спокойно следует своему прирожденному призванию исследователя. Ньютон был здоровый человек со счастливой организацией и ровным темпераментом, без страстей, без желаний. У него был конструктивный ум, притом в самом абстрактном смысле. Высшая математика была для него поэтому настоящим органом, с помощью которого он стремился построить свой внутренний мир и осилить внешний. Мы не дерзаем давать оценку этой его главной заслуги и охотно признаемся, что его истинный талант лежит вне нашего кругозора. Но если мы признаем, что созданное его предшественниками он легко познал и сделал изумительные дальнейшие шаги, что средние умы его времени уважали и почитали его, а лучшие признавали его своим братом, то и без дальнейших доказательств он должен быть признан человеком исключительным. Зато с практической, опытной стороны он уже к нам ближе. Здесь он вступает в мир, который мы знаем, в котором мы можем оценить его методы и успехи, не опуская при этом из виду следующую неоспоримую истину. Как чисто и надежно не может быть обработана математика сама в себе, на почве опыта она на каждом шагу спотыкается и, подобно всякому иному разработанному принципу, может привести к заблуждению и даже довести его до чудовищных размеров. Как доходит Ньютон до своего учения, как опрометчиво действует он при первом его испытании, это мы обстоятельно показали выше. Затем он последовательно строит свою теорию, он пытается даже придать своему способу объяснения характер факта. Он удаляет все, что ему вредит, а то, чего нельзя отрицать, он просто игнорирует. Собственно, он вовсе не защищается, а только повторяет своим противникам: «Подойдите к предмету, как я это сделал, следуйте моему пути, устройте все, как я устроил, смотрите по-моему, заключайте по-моему, и вы найдете то, что я нашел. Все остальное от лукавого. К чему сотни экспериментов, если 2 или 3 из них наилучшим образом обосновывают мою теорию?» Этому способу трактования, этому непреклонному характеру его учение, собственно, и обязано всей своей удачей. Раз уж произнесено слово «характер», позвольте уделить здесь место нескольким напрашивающимся замечаниям. Каждое существо, ощущающее себя как некоторое единство, стремится нераздельно и неизменно сохраниться в своем состоянии. Это вечный, необходимый дар природы, и можно поэтому сказать, что каждое единичное существо обладает характером вплоть до червяка, который извивается, когда на него наступают. В этом смысле мы можем приписать характеры слабому человеку и даже трусу. Он ведь не отрекается от того, что для других людей представляет наивысшую ценность, но что чуждо его природе, от чести, от славы, только для того, чтобы сохранить свою личность. Обыкновенно словом «характер», однако, пользуются в более высоком смысле. В тех случаях, когда личность, обладающая значительными качествами, упорно стоит на своем, и ничто не в силах свернуть ее с пути. Сильным характером называют такой, который стойко противостоит всем внешним преградам и стремится проявить свою самобытность, хотя бы с опасностью потерять свою личность. Великим называют характер, когда его сила связана с великими, необозримыми, бесконечными качествами и способностями, и когда благодаря ему появляются на свет совершенно оригинальные, неожиданные замыслы, планы и дела. Хотя каждый прекрасно понимает, что величие составляет здесь, как и везде, именно сверхмерное, однако было бы заблуждением думать, что речь идет здесь о нравственном моменте. Главный фундамент нравственного есть добрая воля, которая по своей природе может быть направлена только на правое. Главным фундаментом характера является решительное желание безотносительно к правому и неправому, к добру и злу, к истине или заблуждению. Это то, что так высоко ценит в своих членах каждая партия. Воля принадлежит свободе, она направлена на внутреннего человека, на цель. Желание принадлежит природе и направлено на внешний мир, на действия, а так как земное желание может быть всегда лишь ограниченным, то можно почти заранее предположить, что на практике согласное с высшим правом никогда не может стать, разве только случайно, предметом желания. Заметим при этом, что найдено еще далеко недостаточно прилагательных для выражения различных характеров. Для опыта мы символически воспользуемся различиями, которые употребляются в физическом учении о плотности тел. Мы скажем, что бывают характеры крепкие, твердые, плотные, упругие, гибкие, мягкие, тянучие, упорные, вязкие, жидкие и кто знает, какие там еще. Характер Ньютона мы причислили бы к упорным. Точно так же его теорию цветов следует считать окостенелым открытием. В данный момент нас касается только отношение характера к истине и заблуждению. Характер остается одинаковым, отдается ли он во власть первой или второго. Поэтому мы нисколько не умаляем того высокого уважения, которое мы питаем к Ньютону, утверждая, что как человек, как наблюдатель, он впал в заблуждение. Как человек характера, как глава секты, он именно теми проявил сильнее всего свое упорство, что это заблуждение, вопреки всем внешним и внутренним предостережениям, он твердо отстаивал до своего конца. Мало того, все больше разрабатывал и пытался распространить, укрепить его и вооружить против всех нападений. Однако этим разрешена еще не вся загадка. За этим кроется нечто еще более таинственное. Дело в том, что в человеке может проявляться высшее сознание так, что он приобретает возможность до известной степени обозреть необходимую, присущую ему природу, в которой он, однако, ничего не может изменить, несмотря на всю свою свободу. Достигнуть здесь полной ясности почти невозможно. Бронить себя в отдельные моменты, правда, удается, но никому не дано все время порицать себя. Если не хвататься за обычное средство сваливать свои недостатки на обстоятельства, на других людей, то в конце концов из конфликта разумно судящего сознания с натурой, которая, хотя и модифицируема, но неизменна, возникает особого рода ирония по отношению к самому себе. К своим ошибкам и заблуждениям мы относимся с шуткой, как к невоспитанным детям, которые без своих шалостей, быть может, не были бы нам так дороги. Эта ирония, это сознание, снисходящее к собственным недостаткам, играющее своими заблуждениями и предоставляющее им тем самым больше простора, эта надежда на то, что в конце концов оно справится с ними, может проявляться у разных субъектов в различной степени. И мы охотно взялись бы, не будь это слишком рискованным, установить такую галерею характеров на основании живых и отошедших образцов. Если затем это положение вполне выяснилось бы на примерах, то никто не обратился бы к нам с упреком, найдя в этом ряду Ньютона, у которого, несомненно, было смутное чувство своей неправоты. Как иначе можно было бы для одного из первых математиков пользоваться такой пародией на метод, когда уже в лекциях по оптике, желая установить различную преломляемость, он проводит лишь в самом конце опыт с параллельными средами, относящийся к самому началу. Как мог человек, для которого важно было в полном объеме познакомить своих учеников с явлениями для построения на их основе приемлемой теории, как мог такой человек трактовать субъективные явления лишь в конце, а отнюдь не в известном параллелизме с объективными данными? Как мог он объявить их неудобными, тогда как они, без сомнения, самые удобные, если только не стремиться уйти от природы и застраховать от нее свое непредвзятое мнение? Природа не высказывает ничего, что было бы ей самой неудобно. Если она становится неудобной какому-нибудь теоретику, тем хуже для самого этого теоретика. Так как эстетические проблемы могут решаться весьма различными способами, то после всего сказанного мы приведем еще такую догадку. Быть может, Ньютону поэтому именно так нравилась его теория, что при каждом эмпирическом шаге она ставила перед ним новые трудности. Так один математик говорит: «Геометрам вообще свойственно возвышаться над трудностями и даже постоянно создавать их для самих себя, для того, чтобы иметь удовольствие их преодолевать». Всякое заблуждение, непосредственно вытекающее из человека и из окружающих его условий, простительно, часто даже почтенно, но не все последователи этого заблуждения заслуживают такого снисходительного отношения. Повторенная чужими устами истина уже теряет свою прелесть. Повторенное чужими устами заблуждение кажется пошлым и смешным. Отделаться от собственного заблуждения трудно, часто невозможно даже при большом уме и больших талантах. Но кто воспринимает чужое заблуждение и упрямо держится за него, тот обнаруживает весьма невеликие способности. Упорство оригинально заблуждающегося может рассердить нас. Упрямство человека, копирующего заблуждение, вызывает досаду и раздражение. И если в споре против ньютоновского учения мы иногда выходили из границ сдержанности, то всю вину мы возлагаем на школу, у которой некомпетентность и самомнение, лень и самодовольство, злоба и жажда преследования стоят в полном соответствии и равновесии друг с другом.